Глава 28. Обычная жизнь. Вот таким был лагерь Аушвиц. Там можно было чувствовать себя вполне сносно, если не обращать внимания на все остальное. Оскар Грюнинг. Унтершарфюрер СС Оскар Грюнинг, находившийся в Аушвице в то же время, что и Мария Мандель, вспоминает, что жизнь в лагере была вполне нормальной жизнью, которую он сравнивал с маленьким, хорошим, средненьким немецким городком. В Аушвице была одна сторона жизни и другая — в лагере. И эти две стороны были более или менее разделены. Жилые помещения и административные кабинеты для эсэсовцев были разделены и тщательно контролировались. Массивные кирпичные бараки были окружены цветущими клумбами и тщательно ухоженными газонами. В штабсгебойде, где размещались Ауфзейрен, главные надзирательницы, женщинам-заключенным поручали ухаживать за персоналом. Нижние этажи занимали остальные надсмотрщицы, в том числе поначалу и Мария Мандель. Позже на суде над Марией одна из уцелевших женщин сказала, что в Брезезинке я знала Мандель, потому что часто работала в штабсгебойде, где у женщин-эсэсовок были парикмахеры, слуги, и с этими женщинами обращались как с принцессами. Еду, а также дополнительный рацион алкоголя привозили из-за пределов Аушвица. Типичный обед эсэсовца состоял из густого томатного супа, половины жареного цыпленка и шарика ванильного мороженого. Эсэсовцы спали на удобных кроватях, покрытых мягкими клетчатыми одеялами. В городке СС Аушвиц были парикмахерская и специальный барак, где свободное дежурство персонал мог собираться и общаться, а также столовая, театр и кинозал. Мария описывала лагерную комнату, частично занятую надсмотрщиками, мужчинами и женщинами, многие из которых были этническими немцами, незнакомыми ей. Грёнинг описал людей, играющих по вечерам в карты и кости. Любимой игрой был скат, а также различные спортивные группы для мужского персонала. Во внутренней части сторожевой зоны даже был магазин. Так. Он отметил, что в столовой были такие мелочи, как мыло для бритья, кисточки, стаканчики для питья и небольшие закуски. Но персонал также часто посещал овощной магазин, где можно было купить кости для супа. И Грёнинг, и Мандель наслаждались совместными танцами и концертами в главном лагере, где был очень хороший оркестр заключенных, который играл марши, оперетту и другие музыкальные произведения с 11:00 до 12:30 перед офисом коменданта. Местные концерты были не хуже хороших концертов в курортном городе. Артур Либихеншель, занимавший должность коменданта Аушвица с декабря 1943 по май 1944 года, организовывал и другие специальные развлечения для персонала лагеря, включая постановки опер в Катовице, спектакли регионального государственного театра, детские утренники для семей СС и выступления Катовицкого симфонического оркестра. Он отметил, что в комендатуре концлагеря Аушвиц до 2 часов дня 12 декабря 1943 года можно будет принимать заказы на рождественские елки для различных рот, их отделов и секций. Либихеншель также отмечал, что часто ходил ужинать в отель «Цурпост» — маленький причудливый старый ресторанчик в городе. Хельга Шнайдер вспоминает, как ее мать, женщина-надзирательница в Биркенау, хвасталась их хорошими условиями, в то время как многие другие в Европе страдали от страшнейшего голода. «У нас было все. Товарищи следили за тем, чтобы мы ни в чем не нуждались. Настоящий кофе, солями, масло, польская водка, сигареты, душистое мыло. У нас были шелковые чулки и настоящее шампанское, правда, только на Рождество». Она продолжает. «Я, например, была настоящим книжным червем, и когда товарищи возвращались из Берлина, то всегда привозили мне что-нибудь интересное почитать». После того, как Мария провела в Аушвице несколько месяцев, она приобрела частную виллу в этом районе. После этого она покинула штабсгебойде и жила в отдалении от других эсэсовцев. Многих офицеров СС и женщин-надзирательниц навещали родственники и друзья. Ирен, жена Йозефа Менгеле, навещала своего мужа и описывала счастливые дни, когда они плавали и собирали ежевику на варку варенья. Позже Мария написала, что ее навещал двоюродный брат. Жители города Мюнцкирхен соглашались с этим, утверждая, что Мария Грубер была двоюродной сестрой, которую Мария взяла с собой в Аушвиц, где работала. Она не выдержала и уехала. Хелен Тихауэр также вспоминает, что у Марии были люди, которые навещали ее время от времени. Для визитов друзей и родственников Оскар Грёнинг и многие другие использовали гостиницу напротив железнодорожного вокзала, которая носила название «Оружейный дом СС», где гости из Рейха могли нормально заселиться и остаться на ночь. Многие из его товарищей так и поступали. Он находил заявления знакомых Марии Мандель о ее гостях абсолютно правдоподобными. Сотрудники и помощники СС также могли брать отпуск. Грёнинга отправили на несколько недель в лыжный домик, чтобы он восстановился после болезни. И многие регулярно посещали Солохутте, близлежащий курорт, где они могли охотиться, ходить в походы, загорать, наслаждаться озерами и парками. На одной из фотографий женщины-надзирательницы в большой группе наслаждаются свободным от работы временем, общаясь с веселыми мужчинами, офицерами СС, один из которых играет на аккордеоне. Позже Грёнинг говорил: «Особая ситуация в Аушвице способствовала возникновению дружеских отношений, о которых я с радостью вспоминаю».